Премьер Кабинета министров Корейской Народно-Демократической Республики Пак Бонджу посетил ведущие предприятия Букчанского и Токчунского районов. Пак Бонджу осмотрел Букчанское теплоэлектрообъединение, Токчунскую шахту угольного объединения Токчунского бассейна и автомобильное объединение Сэнди, где подробно осведомился о производстве и строительстве по расширению производственной мощи. На местах прошли совещания соответствующих работников, на которых были рассмотрены вопросы о мерах для увеличения производства электроэнергии и угля и серийного производства грузовиков новой формы. До этого он посетил Пхеньянскую косметическую фабрику, где осведомился о модернизации фабрики и призвал ее коллектив ускорить строительство.